Эпилог. Глеб. Время неумолимо. Оно несется на полной скорости, не оставляя нам шансов на исправление ошибок. Прошлого не вернуть. Все наши ошибки уходят в историю, оставляя нам опыт. Кажется, только недавно родилась моя дочь, а сегодня ей уже почти 2 года. Дети растут, я старею. В общем, все идет своим чередом. Все враги наказаны. Я стараюсь, чтобы мой бизнес был безопаснее и больше никогда не касался моей семьи. Все было банально просто. Я перешел дорогу многим, и многим был неугоден. Чем успешнее твое дело, тем ценнее жизнь. Предчувствие меня не обмануло. Нет, на меня не готовили покушения. Меня пугали и предупреждали таким образом. Хотели бы убить, убили бы. Планы у моих врагов были достаточно обширные. Благо, их стрелок раскололся быстрее, чем они их осуществили. Меня таким образом запугивали. Дальше должна была пойти в ход моя семья, и я благодарю Бога, что дело обошлось только моей кровью, и я смог устранить этих бездарных мстителей. Но есть в этом и плюсы. Из-за страха за меня Стефания обнажила все свои чувства и отдалась мне окончательно. И, черт побери, приятно осознавать, что женщина, на которой я помешан, также помешана на мне. Рабочий день подходит к концу. Я разминаю шею, просматривая последние документы, а сам посматриваю на путевки на Сейшелы. Поля уже большая, и мы можем всей семьей вылететь отдохнуть. До этого врачи не рекомендовали возить ребенка так далеко. Стефания еще не знает, что я снял целую виллу для нас со своим кусочком пляжа. Димка будет рад провести с нами целых 10 дней. Сейчас он живет с Оксаной. Он уже большой мальчик, поэтому живет на 2 дома. Когда хочет у нас, когда хочет у матери. У моей бывшей жены все хорошо. Она нашла своего мужчину. И она даже благодарна за то, что я ее тогда отпустил. Оксана изменилась. И сейчас, мне кажется, я совсем ее не знал. Но если быть до конца честным перед собой, то я скорее подавлял ее. И все потому, что не любил. А Оксана, как комнатный цветок, нуждается в постоянном уходе и внимании. Дверь моего кабинета распахивается, первая вбегает Поля, а следом за ней Стефания и Димка. «Папа!» Дочь сразу же тянет руки и залезает ко мне на колени, хватая мою ручку. Успеваю спасти документы, убирая их в ящик, отдавая на растерзание моей юной художнице ежедневник. «Привет, конфетка!» Целую мою девочку в мягкие волосы и поправляю ободок с ушками. «Ну и кто ты у нас сегодня?» «Киса!» Поля ведет бровями, строя мне глазки, и складывает губки бантиком. Ей всего 2 года, а она уже маленькая кокетка. «Ты мой котенок!» — усмехаюсь я и отодвигаю чашку с кофе, в которой она уже тянет руки. «И откуда вы такие красивые?» — спрашиваю я, смотря как Стефания поправляет Димке ворот рубашки. Они очень хорошо ладят. Дима называет мою жену Стешей, и они общаются как друзья. Иногда Стефания узнает какие-то важные вещи первой, потому что мой сын боится признаться мне напрямую. «Мы гуляли», — отвечает Стефания. А я ловлю ее взгляд и понимаю, что моя жена чем-то недовольна. Она улыбается, но я чувствую, что внутри бушует буря. Еще немного, и она убьет меня взглядом. Интересуюсь делами сына, а сам разговариваю взглядом с женой. Выгибаю брови, смотря, как она прищуривается и кусает губы. Да она в ярости. Люблю подавлять ее бунты. А бунтует моя жена часто. Ничего не изменилось. Мы до сих пор меряемся характерами. И это подогревает наши отношения. Я не собираюсь ее подавлять и лишать права голоса, но моя жена должна знать грань, за которую нельзя переходить, и признавать мою власть. Но черт, как же вкусно и сладко она покоряется по ночам, опускаясь передо мной на колени. Перевожу взгляд на ее ноги, затянутые в капрон, и Стеша одергивает платье. Очень интересно, что творится у нее в голове. Прошу секретаршу принести нам кофе, а детям сок, и сообщаю семье, что мы летим отдыхать, показываю путевки. Дети счастливы. Стеша тоже улыбается, рассказывая Поле, что мы полетим на самолете. В кабинет входит секретарша и подает нам напитки. Стефания принимает кофе и награждает мою секретаршу оценивающим взглядом. Обожаю, когда она ревнует. Меня это возбуждает. Иногда я специально провоцирую. Мне нравится укрощать мою дикую кошку. Поля болела последнюю неделю и спала с нами. А днем Стефания сидела с ней, не доверяя больного ребенка няне. Поэтому я очень голодный, а ее злость и ревность подогревает меня. «Нам пора», — сообщает Стефания, так и не выпив кофе. «Ты с нами или поработаешь?» Последнее слово она проговаривает с недовольством. «Да ты моя хорошая, я же долго буду из тебя вытряхивать недовольство», — думаю я, усмехаясь. «Стойте! Дима, бери сестренку и поезжайте домой. Посидите часик с няней, а мы со Стешей обсудим дела». «Какие дела?» — недовольно спрашивает Стефания. «Очень важные», — настойчиво произношу я. И набираю номер охранника, парня, которому я могу доверить детей. Целую Полю, прошу слушать Диму и вывожу их из кабинета. Стефания идет за нами, но я разворачиваюсь и взглядом останавливаю ее. «Даже не смей сопротивляться. Я неделю не чувствовал твоего тепла, а ты провоцируешь». Охранник забирает детей, я отпускаю секретаршу домой и возвращаюсь в кабинет, запирая дверь. Подхожу к Стефании, которая смотрит в окно, прижимаюсь сзади, вдавливаясь пахом в ее прелестную попку и глубоко вдыхаю ее пьянящий запах. «Что случилось? Чем ты недовольна?» «Ничего», — дергается она, пытаясь вырваться, но я вжимаю ее в подоконник. «Ты прекрасно знаешь, что я не люблю, когда ты делаешь какие-то выводы, не поговорив со мной. Злюсь, но скорее от возбуждения». «Да какие выводы? Здесь и так все понятно», — язвительно усмехается Стефания, но уже не пытается вырваться, потому что я расстегиваю молнию на ее платье. «И что же тебе понятно?» Скидываю платье с ее плеч и отворачиваю от окна, обнажая грудь. «Глеб, я не могу так разговаривать», — возмущенно произносит она, пытаясь натянуть платье. Но я хватаю ее за руки и завожу их за спину. «Можешь, говори», — приказываю я, чувствуя, как сбивается дыхание и по телу разливается жар от предвкушения. «Ты не сказал, что у тебя новая, молодая, красивая секретарша?» — выкрикивает она, тяжело дыша. По ее плечам разбегаются мурашки. Я наклоняюсь и целую ее в плечо, чтобы почувствовать их губами. «Я обязан отчитываться о всех своих кадровых изменениях?» Рычу ей в ухо, продолжая удерживать за руки. «Или ты настолько неуверенная в себе, что будешь ревновать меня к секретарше?» «Я не могу так разговаривать! Отпусти!» Со стоном выдает она и немного оседает. «А мы и не будем разговаривать. Я буду трахать тебя, пока тебе не станет плевать на мою секретаршу». Нагибаю ее над столом, вжимая голой грудью в столешницу. «Я не хочу!» — откровенно лжет она. «Да ладно!» — усмехаюсь я. Задираю ее платье, оголяя упругую попку в кружевных трусиках. Вижу чулки и зверею еще больше. Отодвигаю трусики, провожу пальцами по складкам и глубоко вдыхаю от волны возбуждения, которая бьет в пах, заставляя пульсировать член. «Твою мать, Стефания, ты же вся мокрая!» Чувствую, как хрипнет голос и начинает трясти. «Не хочешь, значит?» Раскрываю складки, нажимаю на клитор, и Стефания вздрагивает, царапая стол. Она уже не отвечает, стонет, кусая губы, потому что я начинаю растирать пульсирующую вершинку. И я горю вместе с ней, в очередной раз поражаясь собственной реакцией на эту женщину. Хочу ее до боли, словно пацан. Не знаю, откуда взялась эта одержимость и щемящая любовь. Ускоряю движение пальцев, наслаждаясь ее откровенными стонами, и одновременно расстегиваю ремень и ширинку, выпуская наружу болезненно ноющий член. «А-а-а!» — вскрикивает Стефания, когда я обхватываю бедра и вхожу в нее одним резким толчком. Замираю, чтобы самому хрипло застонать от того, какая она горячая и влажная. Накручиваю ее волосы на кулак, натягиваю, вынуждая прогнуться, и начинаю раскачиваться, толкаясь глубже, резче. Теряю контроль, вбиваясь все быстрее, сильнее создавая характерные шлепки наших тел. И зверею еще больше от того, как она отзывается сладким вскриком на каждый мой толчок. Останавливаюсь, медленно выхожу, а потом опять вбиваюсь на всю длину, еще и еще. Грубо, жестко, безжалостно, до сладкой боли. Но Стефании нравится. Она выгибается, содрогаясь от экстаза, царапая мой стол. «Кричи, моя девочка!» Приказываю я, чувствуя, что она уже на грани. Стискивает мышцами лона мой член, и я сам почти кончаю, не прекращая вдалбливаться в нее. Стефания протяжно стонет, но мне мало. Я хочу слышать ее удовольствие. «Кричи!» Опускаю волосы, подхватываю ее под грудью и тяну на себя, ни на секунду не сбиваясь с бешеного ритма. Мы, как дикие, голодные звери, в одежде, взмокшие, пожираем друг друга. «Глеб!» И она кричит громко, надрывно, награждая меня первыми судорогами оргазма. «Да, моя любимая девочка, вот так!» Жадно целую, кусаю ее в шею, сжимаю грудь, потирая соски и чувствуя, как она кончает. Ее оргазм настолько вкусный, что у меня сводит все тело и самого уносит от ее судорог. Стефания оседает в моих руках, но я, не позволяя ей упасть, сильнее прижимаю к себе, совершая последние сокрушительные толчки, пока не кончаю глубоко внутри нее, взрываюсь, чувствуя, как разливается сперма. Хрипло стону, откидывая голову, и вновь укладываю Стефанию на стол, навалившись сверху, немного упираясь на руки, чтобы не придавить ее. Дышу в ее волосы, чувствуя ее последние слабые судороги. «Какая нахрен секретарша! Плевал я на нее! Главное, чтобы работу хорошо делала!» — хрипло говорю ей. «Прости, я безумно ревную. Не знаю, что со мной. Иногда находит». Еще не восстановив дыхание, отвечает она. «Мне нравится, как ты ревнуешь. Это очень вкусно. Но твоя ревность беспочвенна. Прости, я боюсь тебя потерять», — признается она. «Стеша, ты еще не усвоила, что я тебя никуда и никогда не отпущу». Никогда не думал, что буду комфортно себя чувствовать официально женатым человеком. Но со Стефанией меня это совершенно не напрягает. Даже наоборот, мне нравится официальная принадлежность женщины во всех смыслах этого слова. Наверное, дело не в параллелях и не в жизненных принципах, а в человеке. Когда ты понимаешь, что человек твой, то готов сделать все, что угодно, лишь бы не потерять. Стефания называет это любовью. Я предпочитаю с ней не спорить, подыгрываю, произнося сладкие слова, от которых она тает. На самом деле, то, что я чувствую, глубже, чем простое определение «любовь». Что-то, не поддающееся объяснению, живет внутри меня. То, что вызывает эмоции, жгучую ревность или щемящую нежность. То, что делает меня одержимым этой женщиной, и то, что не отпускает и не дает расслабиться. Простое слово «любовь» здесь не подходит, и меня распирает от понимания, что эта женщина моя. Иногда мне страшно от собственных эмоций, и Стефания, сама того не понимая, поставила меня на колени. Я поклоняюсь и боготворю эту женщину. От автора. Серия «Любовь по правилам». Книга «По ту сторону рая». Глеб, Стефания. Книга «Цена покорности». Оксана Назар.